Любой маг однажды пытается узнать, нет ли у него связи со стихией. Очень немногим везет, и они становятся по-настоящему могущественными, он задумался. Я, наверное, старался больше других и узнал все, что можно было узнать о стихиях, но мне не повезло. Какие стихии являются родственными? Не выдержал ворон. Никакие, просто ответил дед. Ты путаешь сами стихии с магией стихии. Это не одно и то же, но мне говорили. Значит, тебе неправильно говорили, отрезал дед. Покровительствующие магу стихии никогда не будут взаимодействовать друг с другом. Иногда одна из них подавляет другую, но чаще они смешиваются во что-то странное и совершенно иное, чем первоначальные стихии. Вода и воздух во что могут превратиться? Ворон стиснул в руке нож. Самое первое, что приходит на ум, лед. А, согласись, лед – это не воздух, и уже далеко не вода. Также из безобидных – туман. А вообще, трудно сказать наверняка. Тогда, земля и огонь, лава, магма, поправил мистер принц внука. Очень неприятное сочетание. Причем для всех. И никак не получится оставить их в первозданном виде. Ворон разглядывал еду на тарелке, напряженно размышляя. Говорят, что те, кто владел изначальными стихиями, мог использовать магию всех остальных стихий, кроме других изначальных. А изначальные – это хаос, самая древняя и самая непредсказуемая сила. Это не стихия в чистом виде, это, я даже не знаю, как это назвать. Маг не может использовать его в своих заклинаниях, но может существенно испортить жизнь окружающим. Ворон улыбнулся. Не только директор что-то знал о хаосе. Кроме него существуют еще жизнь и смерть. Вот их можно совершенно точно приравнять к стихиям. Ворон продолжал разглядывать узор, который образовал на тарелке зеленый горошек. Он помнил, что Дамблдор сказал о принадлежности его к силам хаоса. Может, это позволит ему использовать магию и воздуха, и воды без нежелательных последствий. Ворон отложил столовые приборы в сторону и поднялся. «Спасибо, я наелся». Он немного воспрянул духом и сейчас был готов заняться чем-то другим, кроме перелопачивания гигантского количества литературы. «Зачем ты так настойчиво пытаешься научиться плавать?» Дед бросил салфетку на стол и тоже встал. «А вдруг я заинтересую воду?» — ухмыльнулся ворон. «Умение плавать тебе не поможет. В прежние времена моряки не умели плавать». «Почему?» — ворон нахмурился, не понимая, при чем здесь моряки. Они были суеверными, к тому же считалось, что моряк будет лучше заботиться о судне, если не будет уметь плавать. Одним из самых жестоких видов казни на кораблях считалось не повешение на рее, а проход по доске. К чему ты это говоришь? К тому, что у водников тоже хватало суеверий, и большинство из них плавать не умели. Ты читаешь книги определенной тематики, задаешь вопросы по этой же тематике, а еще учишься плавать. Значит, есть предпосылки к тому, что ты станешь магом, способным управлять стихией. Мистер Принц улыбнулся и вышел из столовой первым, оставив внука смотреть ему вслед с приоткрытым ртом. Ворон покачал головой. «Нет уж, я, может быть, и суеверный, но плавать научиться все же необходимо». Забежав в свою комнату, Валет вытащил отмычку и направился на чердак. Когда он побывал здесь в первый раз, обследуя дом, то обнаружил множество закрытых различными замками сундуков. «Пора вспоминать навыки», пробормотал он, садясь перед первым сундуком прямо на пол. Сначала он проверил сундук на заклятие, затем отдельно исследовал замок. Ничего не обнаружив, ворон вставил в верхнюю часть замка тонкий вспомогательный щуп, затем осторожно принялся за непосредственно отмычку. Размер и форма загиба не подходили к замку, и ворон сомневался, что вообще сумеет вставить отмычку в замок. Но как только ее кончик вошел в щель замка, Валет увидел небольшое свечение. Быстро поднеся фонарик поближе к замку, ворон присвистнул. Отмычка принялась меняться, подстраиваясь под форму замка. «Да, прекрасная вещь, очень нужная», — пробормотал ворон. Дождавшись, когда свечение прекратится, он повернул отмычку в замке. Раздался щелчок, и крышка сундука слегка приоткрылась. Он не ожидал увидеть здесь ничего, кроме старого хлама, который обычно сваливают на чердаке. Груда старинных мантий подтвердила его догадку. Перетряхнув содержимое сундука и не найдя ничего интересного, кроме небольшого, но очень тяжелого кубка, сделанного из непонятного материала, ворон хотел уже вернуть все на место и потренироваться в закрытии замка, как на самом дне увидел небольшой камень, сильно напоминающий уголь, который лежал сейчас в кабинете основателей на лабораторном столе. Ворон заинтересованно нагнулся и принялся разглядывать находку, не прикасаясь к ней. От лежащего предмета к каждой стенке сундука шли нарисованные, похоже этим же углем, черные линии. Ворон поднял старую мантию и осторожно попробовал стереть рисунок. Получилось это на удивление легко. Ворон озадаченно смотрел, как исчезают нарисованные линии, хотя он лишь слегка потер одну из них. Линии исчезли, и больше ничего не происходило. Подождав еще немного, ворон взял уголь в руки и вытащил его из сундука. Заклятия на сундуке наложены были, только уголек их блокировал. Впоследствии ворон выяснил, что за блокировку отвечали те самые линии, которые он так неосторожно убрал. Как только уголь покинул свое убежище, сундук дернулся. Все вещи, которые ворон вытряхнул на пол, взмыли вверх и полетели туда, откуда их достали, обратно в сундук. Ворон не успел отпрыгнуть на безопасное расстояние. Тяжелый непонятный кубок, быстро летящий на место, с размаху врезался ворону прямо в висок. Не издав ни единого звука, валет упал на пол. Из ссадины на виске начала капать кровь. Сундук, вернувший все извлеченные из него вещи, захлопнулся. Замок с щелчком закрылся, из него выпали отмычка и щуп. Всего этого ворон не видел, лежа на полу без сознания. Глава 25. Ворон открыл глаза и с удивлением обнаружил, что лежит на кровати. Голова кружилась, но боли не было. Очнулся, он повернулся на звук голоса и увидел деда, который стоял рядом, скрестив руки на груди. Что случилось? Ворон поднес руку к немного соднившему виску и поморщился, нащупав небольшой рубец. Похоже, несчастный случай. Мистер Принц сел на край кровати. Скажи мне, зачем ты полез на чердак? На чердаках всегда много чего интересного можно найти. Ворон откинулся на подушку. Только иногда много чего интересного находит тебя. Ты не думал, что на старых вещах могут обнаружиться весьма неприятные заклятия? Как долго я провалялся без сознания? Судя по тому, что из ссадины кровь все еще текла, а лужа была небольшой, то недолго. Я сразу же погрузил тебя в сон, что позволило целителю заняться твоей раной. То, что тебя ударило, слегка оскальпировало твою глупую голову. К счастью, кость не была повреждена, но сотрясение мозга целитель диагностировал. Хотя я после всех твоих выходок сомневаюсь в его наличии. А почему остался рубец? Ворон снова коснулся поврежденной части головы. Скажи спасибо, что целитель оказался достаточно современным и молодым, иначе кожа сама срасталась бы. Это еще почему? Многие консерваторы до сих пор верят, что сила мага заключена в волосах. Дед вздохнул и провел рукой по голове внука. Скальпированные раны очень сильно кровоточат. Невероятно сложно остановить кровь. Целителю пришлось сбрить часть волос, чтобы у него был лучший доступ к ране. Сбрить? Ворон уставился на деда. Но там же рубец. На этом месте волосы уже не вырастут. Он вскочил с кровати и тут же упал обратно из-за сильного головокружения. Вот, выпей зелья и отдыхай. Мистер Принц указал рукой на прикроватный столик, где стояли несколько флаконов. Я хочу на себя посмотреть. Ворон предпринял очередную попытку подняться. Лежи, дед рукой удержал его. Финли, рядом с кроватью материализовался домовой эльф. Принеси ручное зеркало из комнаты миссис Принц. Эльф исчез и через пару секунд возник снова, протягивая запрошенный предмет. Кто меня нашел? Ворон разглядывал свое отражение, уделяя внимание выбритому виску. Финли, у меня появился личный надсмотрщик. Ворон провел пальцем по полукруглому шраму. Называй это как хочешь, но в доме достаточно опасных мест, в которые тебе лучше не соваться. А гулять мне можно без надзора, зло процедил ворон, протягивая зеркало деду. Когда твоя прогулка не включает в себя озеро, пей зелье. Ворон послушно осушил флаконы и лег. Глаза сразу же начали закрываться, и валет почувствовал, что засыпает. Проснулся он словно от толчка. Некоторое время лежал с открытыми глазами и разглядывал царящую за окном ночь. Затем попробовал подняться. Встав на пол, ворон ощутил легкое головокружение, которое быстро прошло. Ему нужно было вернуться на чердак, чтобы забрать отмычки и найти уголь. Даже если эльф следил за ним, постороннего присутствия ворон не почувствовал. Обшарив пол вокруг сундука, он быстро нашел потерянные вещи. Уголь ворон сунул в один карман, а отмычку в другой. Немного подумав, осторожно засунул щуп в карман, где уже лежал уголь, сделав так, чтобы две эти вещи тесно соприкасались, затем осмотрел руки. Следов угля на них не было. «Все-таки забавная вещица», — пробормотал ворон, направляясь обратно в свою комнату. Лежа на кровати, заложив руки за голову, Валет даже не пытался заснуть. Его не отпускали раздражение и злость на себя. «Да что со мной творится?» — прошипел он, садясь. «Я ведь был когда-то одним из лучших, а сейчас какое-то недоразумение в мантии». Ворон прошелся по комнате и остановился возле окна. «Я должен вернуть навыки, меня уже тошнит от самого себя». Он снова прошелся по комнате. «Я не собираюсь снова становиться вором, мне это не нужно, но навыки-то полезные». Ворон снова подошел к окну и посмотрел на свое отражение в темном стекле. «Я что же это, сам себя уговариваю?» Он усмехнулся. «Так, самое главное, меня не должны обнаружить. Второе, я не должен пользоваться магией, чтобы меня не смогли вычислить. Работать придется по старинке, но у меня есть небольшой козырь». Ворон достал из кармана уголь и принялся его разглядывать. «Если я правильно понял, ты ослабляешь активные заклятия примерно на расстоянии 5 сантиметров». К этому выводу Ворон пришел, когда немного поэкспериментировал с другим куском угля в кабинете. «Только вот, ты все же отличаешься от того угля. Тот не блокирует, а частично разрушает активные заклятия, практически не влияя на неактивные. В этом вы похожи. А вот начерченные тобой линии, демоны, я схожу с ума, уже с куском угля разговариваю». Ворон снова посмотрел на окно, затем бегом спустился в библиотеку и сел за массивный дубовый стол, подвинув к себе непроливающуюся чернильницу. Сосредоточился и с первой же попытки увидел нити встроенного в чернильницу заклятия. Они тускло светились, а когда Ворон перевернул ее, вспыхнули и загорелись ровным белым цветом. Заклятие, не позволяющее чернилам вылиться, из неактивной фазы перевелось в активную. Ворон снова перевернул чернильницу и поставил ее на стол. Нити заклятия потускнели, означая, что оно уснуло. Валет хмыкнул. «Надо же, с первого раза все получилось. Мне что, нужно чаще головой биться, чтобы магическое зрение улучшалось?» Покачав головой, Валет принялся экспериментировать. Линии, начерченные углем на столе и на самой чернильнице, не давали никакого видимого результата. Чернильница оставалась непроливающейся. Наконец Ворон расположил линии так, что от приблизительного центра чернильницы они лучами разошлись в разные стороны. В очередной раз наклонив чернильницу, он едва не залил чернилами весь стол. Тусклые нити остались тусклыми. Продолжив эксперименты, Ворон выяснил, что ни количество линий, ни их протяженность на конечный результат не влияют. Основным было их расположение. Когда с экспериментами было покончено, оставшуюся часть ночи Ворон вытирал растекшиеся по столу чернила. Стол, скорее всего, тоже обладал какими-то спящими чарами, которые позволили Ворону быстро справиться с этой задачей. Во всяком случае, чернильных пятен на столешнице не осталось. Утром он проснулся поздно. Мистер Принц не будил внука, давая ему возможность выспаться. Когда Ворон появился в столовой, чтобы позавтракать, он услышал громкие голоса, которые раздавались из малой гостиной, прилегающей к столовой. «Рудольфус, ты зачем сюда явился? Чтобы оскорблять меня и мою семью?» Голос деда звучал раздраженно. «Твоя семья опозорена необдуманным поступком твоей дочери». Собеседник деда обладал низким, очень мужественным баритоном. Ворон на цыпочках прокрался к приоткрытой двери и прислушался. «Северус, не стой в дверях!» — крикнул дед. Валет вздрогнул и протиснулся в комнату. Мистер Принц стоял напротив высокого красивого темноволосого мужчины и сжимал кулаки. Мужчина окинул Ворона презрительным взглядом. «Несмотря на то, что ты, похоже, простил свою дочурку и всячески привечаешь ее сына, темный лорд все еще желает встретиться с тобой, чтобы обсудить некоторые вопросы. Мне безразличны желания этого выскочки». Дед слегка повысил голос. «Ты можешь навлечь на себя и на свое семейство беду, Кристофер», — процедил Рудольфус. «Ты мне угрожаешь». Ворону показалось, что мужчина сейчас схватится за палочки. «Запомни, Руди, я еще на многое способен, а уж на молокососов вроде тебя моих знаний и умений и подавно хватит. Подумай, Кристофер», — сверкнул темными глазами Рудольфус. «Через неделю я снова приду, и, вполне возможно, разговор пойдет совсем по-другому». Он развернулся и стремительно вышел из комнаты. «Кто это?» Ворон, наклонив голову, смотрел вслед уходящему незваному гостю. «Рудольфус Лестриндж». Мистер Принц упал в кресло и сжал в руке палочку. «Его поместье в 2 милях отсюда к западу. Я его не замечал», — задумчиво проговорил Ворон. «На поместье огромное количество разных заклятий, в том числе темномагических», — поморщился дед. «Фиделиус есть?» Нет, вот Фиделиуса нет. Я заметил, что на твоем поместье вообще практически нет магической защиты. Ворон повернулся к деду. На нашем поместье, Северус, и ничего с тобой не случится, если ты начнешь меня дедом называть. А почему? Продолжил задавать вопросы Ворон. Потому что нет ничего страшнее человеческого любопытства. Многие маги не понимают этого. Такое количество различных чар, как у Лестринджи, в итоге создает у маглов иллюзию пустого места. Пустое место в пределах острова, на котором учитывается каждый дюйм земли. Любопытно, правда? Усмехнулся мистер Принц. Однажды придет время, когда любопытство перевесит отторжение, накладываемое чарами. Уже сейчас вокруг таких мест кружат ученые и просто искатели приключений, в надежде разгадать загадку такого странного феномена. Можно спрятать дом, но невозможно спрятать всю территорию поместья. А иллюзии полуразвалившихся склепов, в мире, где маглы просто помешаны на всем сверхъестественном. Я однажды это понял и убрал почти все чары, кроме некоторых, отпугивающих детей. И когда ты это понял, тебе тогда было лет 8. Мне было плохо от невозможности видеть тебя и Эйлин, хотя я прекрасно понимал, что мы сами в этом виноваты. Тогда я начал бродить по окрестностям, чем никогда не занимался раньше. Как оказалось, во время прогулок хорошо думается. На востоке у нас есть сосед, лорд Бышим. Он магдл. Мы познакомились, начали пару раз в год встречаться, чтобы пострелять фазанов. Мистер Принц задумался. И, поторопил его Ворон, я чрезвычайно удивился, когда обнаружил, что лучшими отпугивающими чарами для маглов являются забор и табличка на воротах «Частная собственность». Осмотр дома и парка запрещены. Это и правда действует. Оказалось, что еще как, у нас небольшое поместье, таких в Великобритании тысячи, и внешне они практически не отличаются друг от друга. Чтобы не связываться с охраной и полицией, большинство маглов просто пожмут плечами и пойдут своей дорогой. Ну не хотят хозяева, чтобы на их территории болтались посторонние. И что с того? Вон, сосед, не такой сноб, пойдем, посмотрим парк у него, а для остальных небольших отпугивающих обычно хватает. Забавно, пробормотал Ворон. Так что хотел от тебя, Руди? Мистер Лестриндж, Зелен, ты еще его просто Руди называть? Поморщился мистер Принц. Не бери в голову. Вот с кем, а с Лестринджами я разберусь. Угу, кивнул Ворон и пошел обратно в столовую, чтобы наконец позавтракать. Уже сидя за столом, он пробормотал, в 2 милях на запад, появляться в таком виде перед матерью я не буду, незачем ее волновать, он коснулся выбритого виска, а вот попробовать навестить Рудольфуса Лестринджа стоит, так сказать, по-соседски, и Ворон сжал отмычку, которую так и не вытащил из кармана. Глава 26. Ворон наблюдал за поместьем уже 4-й день, ждать Валет умел, нет, в повседневной жизни он часто совершал необдуманные поступки, но когда дело касалось работы, Ворон умел собраться как никто другой. В родном мире у него был для этого отличный стимул – виселица, в том случае, если бы его схватили. Ворон глубоко сомневался, что и здесь его ждало бы что-то хорошее, особенно от людей, которые угрожали его деду. Поставив себя на их место, он цинично предположил, что сам использовал бы пойманного мальчишку в своих целях, скорее всего, в качестве разменной монеты при очередном торге с мистером Принцем. После первой ночи, проведенной возле ворот поместья Лестринджи, Ворон почти решился оставить эту затею. Однако, подумав, он пришел к выводу, что момент для небольшого ограбления именно сейчас был наиболее подходящим. Если Рудольфус будет занят поиском украденных ценностей, то хотя бы на время оставит его семью в покое. Валет даже определил для себя цель – сейф в кабинете. Даже если там не будет ничего сверхценного, что-то все равно обнаружится. Что-то, достойное того, чтобы быть спрятанным в зачарованный сейф. О том, где находится сейф, Ворон узнал от приставленного к нему эльфа. Финли знал одного из эльфов Лестринджи, а так как приказа не говорить никому о сейфе от хозяев не поступало, то эльфы поместья тайной данную информацию не считали. Осторожные вопросы, заданные деду, также убедили Ворона в том, что Рудольфус не делал секрета из месторасположения сейфа. Мало того, он любил хвастаться, что до этого сейфа никто и никогда не доберется, потому что не сможет пройти внешнюю охрану. А если это недоброжелателю удастся, то сам сейф ему ни за что не вскрыть. Рудольфус слишком часто заявлял, что его сейф по надежности практически не уступает сейфам Гринготтса. Ворон сам себе не хотел признаваться, что именно это заявление сыграло решающую роль в его решении продолжить дело. Ворону пришлось вернуться на чердак и найти сундук с зачарованным замком. Чары на замок были наложены простенькие, но ворону нужен был только принцип взаимодействия угля со щупом. Получив несколько слабых обжигающих импульсов от замка, он наконец нашел то, что искал. Валет выяснил, что если полностью натереть щуп углем, вогнать его в замочную скважину и пару раз переместить сверху вниз, то заклятия, наложенные на замок, будут заблокированы на то время, пока щуп будет оставаться внутри. Насчет непроходимости внешних чар Лестриндж не преувеличивал. Уже в первую ночь ворон разобрался в их структуре. О том, чтобы снять защиту или как-то ее заблокировать, речи не шло. Это было невозможно. Невероятно сложное переплетение нитей всевозможных чар образовывало некие подобия узлов, от которых к дому вели тонкие нити какого-то заклятия. Предположив, что эти нити выполняют функцию сигнализации, ворон отполз от ворот и неслышно растворился в небольшой роще, которая подходила довольно близко к самим воротам. Среди деревьев ворон долго выражал свое восхищение Лестринджами в весьма нецензурной форме. В том, какие именно заклятия осуществляют защиту поместья, он даже не пытался разбираться. Разрушение или блокировка любого из них приводили к тому, что о визитере сразу же становилось известно хозяевам. Ожидания ворона увенчались успехом. Он наконец понял. Входящие распознавались по принципу свой-чужой. Своих ворота пропускали беспрепятственно, не оповещая хозяина. Ворон как раз стал свидетелем занимательной сцены, в которой был замешан сам Рудольфус, а также полуголая девица, которая пыталась убежать от разъяренной молодой женщины, оказавшейся женой Рудольфуса, Беллатрикс. Темноволосая красавица совершенно не вовремя явилась домой, а чары не предупредили Руди, и он не успел спрятать полуголую блондинку в шкаф. Ворон в качестве стороннего наблюдателя сравнил двух женщин и сделал вывод, что у Рудольфуса отвратительный вкус. Его жена была просто безупречно красива, а ее ярость говорила о необузданной страстной натуре. «И чего ему не хватает?» – пробормотал ворон, приникая к биноклю, который приобрел в ближайшем городке. Дед отнесся к покупке скептически, утверждая, что эта подделка Макглов не сравнится с Амнинаклем, но ворону было на его скепсис наплевать. Ему было нужно, чтобы устройство позволяло следить за поместьем издалека и не фонило в магическом спектре. Кричали уже рядом с воротами. Когда полуголая блондинка вылетела за пределы поместья и сразу же, достав палочку, аппарировала, ворон присвистнул. И где она ее прятала? Он сказал это вслух и тут же начал отползать поглубже в кусты, увидев, что темноволосая красавица бежит прямо к роще. Она остановилась совсем рядом с кустами, где спрятался ворон, и опустилась на ствол поваленного дерева. Закрыв лицо руками, женщина зарыдала. Ворон затаил дыхание. «Белла, ты где, Белла?» Голос принадлежал мужчине, но совершенно точно не Рудольфусу. К тому месту, где рыдала Белла, выбежал молодой парень, лет 20-23, темноволосый, высокий, он был похож на Рудольфуса, как могут быть похожи только братья. «Белла», он подскочил к женщине и попытался ее обнять. «Оставь меня в покое, Рабастан». Она вскочила и сжала кулаки. «Белла, пожалуйста, давай вернемся домой». Парень аккуратно подхватил ее руку. «Как он мог? Я же не просила его жениться на мне. Но раз наш брак свершился, неужели трудно проявить ко мне хоть каплю уважения? Я же не прошу у твоего брата многого, но он мог хотя бы не таскать своих шлюх в нашу постель». Белла начала вырываться, но Рабастан держал ее крепко. «Белла», в глазах парня промелькнула тоска. «Ничего себе, а парнишка-то неровно дышит к своей невестке». Ворон глядел на разворачивающуюся сцену сквозь маленький просвет среди ветвей густого кустарника, где он притаился, вознеся хвалу богам, что кустарник не колючий. Тем временем Рабастан перехватил вырывающуюся Беллатрикс уже за обе руки и прижал к себе. «Белла», простонал он и начал целовать замершую женщину. «Ой, дурак», ворон даже посочувствовал неудавшемуся любовнику. Его догадка подтвердилась. Звук пощечины показался ворону оглушительным. Белла отскочила от опешившего Рабастана и прошипела. «Не смей прикасаться ко мне». Она стояла настолько близко от того места, где лежал ворон, что тот смог разглядеть кровь на длинных ногтях женщины. Белла вытащила белоснежный платок, демонстративно вытерла кровь и швырнула платок на землю. «Никогда не смей ко мне прикасаться». С этими словами она проскочила мимо держащегося за щеку Рабастана и побежала к дому. Кошка бешеная, В голосе парня звучало неприкрытое восхищение. Он не потрудился даже остановить кровь, которая сочилась из царапин, оставленных на его лице длинными ногтями женщины. Зажав царапины рукой, Рабастан не спеша направился вслед за Белой. Дождавшись, когда Листринджи исчезнут в доме, ворон выбрался из своего убежища. Будни аристократов, как они и есть, валет поднял с земли платок и принялся разглядывать кровавые пятна. А ведь это мой пропуск в поместье. Надо найти ту блондиночку и послать ей букет цветов. Хмыкнул он, аккуратно свернул свою находку и направился домой. Ему предстояло выяснить, как именно можно использовать кровь Лестринджа для преодоления внешней охраны поместья. 2 дня ушло у него на то, чтобы найти способ применения крови на платке. В конце 2-го дня ворон уже отчаялся что-то обнаружить, когда случайно наткнулся на описание принципа действия магической сигнализации. Когда проходил хозяин, эти нити, ведущие в дом, на короткий промежуток времени блокировались. Всего на 10 секунд, именно столько времени давалось ворону, чтобы проскользнуть в поместье незамеченным, и столько же, чтобы оттуда выйти. При этом он сам не должен попасть в зону действия заклятий. Ворон решил использовать для этого обычную палку, на которую намотал платок таким образом, чтобы небольшие пятна крови находились в одном месте. В эту же ночь валет выскользнул из дома через окно и быстро спустился по стене, используя плотно оплетающий стену плющ в качестве лестницы. Когда он подошел к поместью Лестринджи, в доме уже не светилось ни одно окно. Накануне он поинтересовался у Финли, когда эльфы отдыхают, на что получил недоуменный взгляд и ответ. Ночью, хозяин Северус, все спят ночью, а если эльф понадобится своему хозяину, то услышит его даже сквозь сон. Подождав еще немного, ворон несколько раз вдохнул и выдохнул, а затем поднял палку с намотанным на ее конец платком. Замерев, он напряг зрение и увидел светящиеся нити. Просто отключить сигнализацию, мало, валет надеялся, что кровь хозяина полностью заблокирует систему охраны. Когда он коснулся платком с кровью ворот, с минуту ничего не происходило, а затем все переплетающиеся между собой нити мигнули и погасли. На то, чтобы возиться с дверью, не было времени, поэтому валет перебросил палку через невысокие ворота и ловко перелез через них сам. Он успел отбежать от ворот на 5 шагов, когда охранная система вновь замигала всеми цветами радуги. Переведя дыхание и сняв платок с палки, ворон скользнул к дому, к одному из французских окон, которые вели в сад прямо из кабинета. Во всяком случае, в течение дня Рудольфус чаще всего выходил именно из этой двери. При этом он энергично размахивал руками, как будто ему приходилось до этого много времени проводить в одной позе, например, за письменным столом. Ворон замер, присел рядом со стеклянными дверями, вглядываясь сквозь стекло в комнату. Не обнаружив никаких признаков движения, он обернул руку платком и взялся за ручку, поворачивая ее. Раздался небольшой щелчок, и дверь приоткрылась. Сейф искать не пришлось, Рудольфус действительно его не прятал. Готовясь к этому делу, ворон узнал шокирующую новость. Оказывается, маги почти ничего не знали о физических методах вскрытия замков. Они так надеялись на магию, что и защита в основном была направлена на магические попытки вскрыть что-либо. Что такое отмычка, современные маги не знали, и это давало ворону шанс. Он был практически уверен, что даже Люциус, из чьего тайника он утащил свою отмычку, понятия не имел, для чего предназначена эта палочка со странным загнутым концом. Ворон тщательно натер щупуглем и осторожно вставил его в замок. Прокрутив его в замочной скважине, ворон очень медленно вставил в замок отмычку. Вот здесь заключался самый опасный момент. Щуп мог блокировать чары, встроенные в саму отмычку, и она не смогла бы поменять форму. Ворон еще никогда не действовал настолько аккуратно. Максимально подняв щуп в скважине, он повернул отмычку. Раз, другой, а на третьем повороте раздался щелчок. Ворон снова обмотал руку платком и открыл дверцу. В сейфе ничего не было, кроме небольшой изящной чаши, медальона на короткой тяжелой цепи до горсти галеонов. Валет выгреб из сейфа все, что в нем находилось, аккуратно закрыл его и направился к выходу тем же путем, что и проник в дом. Добравшись до рощи, он недовольно посмотрел в сторону поместья. И все, это как-то неспортивно, ворон поморщился. Просто воровской рай какой-то. Хотя мне, конечно, повезло, что прекрасная Белла настолько горячая штучка. Без крови Рабастана у меня вряд ли что-то получилось бы. Громкий стук в дверь разбудил всех, кто находился в ту ночь в поместье принцев. Мистер Принц открывал дверь собственноручно, держа палочку так, чтобы можно было сразу проклясть того, кто выламывал дверь в его доме. Рудольфус ворвался в открытую дверь. «Кристофер, мы единственные маги в округе. Скажи, ты не замечал ничего странного в последнее время, кроме твоего безобразного поведения?» «Нет, ничего. Что мне делать? Что? Он убьет меня. Я утром собирался чашу отнести в Гринготтс, а медальон должен был перейти на временное хранение к Нокту». Рудольфус заломил руки и упал на колени. «Что мне делать? Да что произошло?» Мистер Принц встряхнул Руди, у которого начиналась полноценная истерика. «Меня ограбили. Из моего сейфа украли все. Кто?» Мистер Принц снова встряхнул нежданного гостя. «Если бы я знал, я эту гниду на кусочки разрезал бы, вот этими руками, без магии». Ворон, наблюдающий за этой сценой с лестницы, невольно вздрогнул. «Осторожно!» На цыпочках он вернулся к себе в комнату и, открыв сумку, заглянул внутрь, разглядывая свои трофеи. Он не видел в них никаких магических проявлений. «Да что же в вас такого ценного?» Глава 27. «Ничего не получается». Ворон отшвырнул в сторону кинжала и с ненавистью уставился на открытый фолиант. «Ты даже не пытаешься сосредоточиться». Роксана возмущенно тряхнула призрачной головкой. «Эти нити, они слишком тонкие для меня», Ворон начал понимать, что с мечтой стать артефактором ему придется распрощаться. «Тогда найди того, для кого даже эти нити как канаты. Ты подаешь идею, он или она применяют ее на практике. Где я найду такого уникума?» Пробурчал Ворон и покосился на медитирующего рядом с фонтаном Люпина. Ворон вернулся домой из поместья принцев через 5 дней после ограбления. Там его уже ждали мама и новорожденная сестренка, которую назвали Мария. Оставив внука с матерью, бабушкой и сестрой, мистер Принц отозвал в сторону Тобиаса. «Вот что, работая на этой вонючей фабрике, ты не сможешь обеспечить моих внуков всем тем, чего они заслуживают. Я давать тебе деньги не собираюсь, но вот предложить организовать что-нибудь, приносящее хорошую прибыль, хочу. Мы довольно обеспечены, но не миллионеры. На начальный капитал денег хватит, но дальше придется потрудиться. И что вы предлагаете?» Тобиас смотрел на Кристофера неприязненно. Мистер Принц отвечал ему взаимностью. «Как бы странно это ни звучало, но я предлагаю начать с торговли. Потом подумаем, и что вы хотите продавать?» Тобиас сомневался, что хоть что-то магического производства будет пользоваться спросом среди обычных людей. «Я? Ничего», мистер Принц задумался. «Министерство объявило очередной конкурс на покупку драгоценных камней, которые мы можем купить только у маглов. Почему?» Тобиас нахмурился. «Камни должны быть чистыми, попадая к владельцу. Они не должны соприкасаться ни с чем, что может излучать магию. Такие камни являются наиболее ценными. К сожалению, в магловском мире я не знаю никого, кроме тебя, с кем я мог бы вести дела», Кристофер скривился. «Не лучший выбор, но другого у меня нет. А что от меня требуется?» Тобиас с тоской посмотрел на фабрику, виднеющуюся в окне. «Изучить рынок, определить надежных поставщиков, быть посредником между нашим миром и своим. На тебе будут сделки, обмен валют и прочее. Как пройти в косой переулок, я тебе покажу. Об охране не беспокойся», мистер Принц недобро усмехнулся. «Вы в своем уме? Я никогда ничем подобным не занимался. Время есть, я тебя поднатаскаю и попрошу знакомого гоблина помогать тебе на первых порах. Вряд ли кто-то будет помогать нам просто так». Тобиас с сомнением покачал головой. «Ну ты даешь. Просто так, как же? Не вздумай это при гоблине сказать, он оскорбится. Просто сделки будут осуществляться с Гринготтсом. Разумеется, эти хитрые бестии получат свой грабительский процент». О чем еще говорили мужчины, Ворон не слышал, так как Мария затребовала себе внимание и еду. Все оставшиеся до окончания каникул время Ворон провел с сестрой. Он сам не понимал, почему испытывает такой восторг, даже просто наблюдая за крохотной девочкой. С сестрами Эванс и Вернаном он встречался всего 5 раз, предпочитая общество Марии. Лили быстро нашла выход из положения, которое ее не устраивало, и прибегала к Снипам домой, чтобы побольше времени проводить рядом с другом. Она же притащила дрель, о которой Ворон к тому времени уже подзабыл, и отнесла деньги Вернану. В косой переулок за школьными принадлежностями Ворон направился с дедом. Первым, что они приобрели, была новая мантия. Также дед купил валету все, что полагалось второкурснику. Мистер Принц провожал внука на поезд 1 сентября. На перроне они сразу привлекли к себе внимание. Некоторые люди в мантиях и с надменным выражением лица смотрели на ворона с брезгливостью, что заставляло Кристофера хмуриться. Ворон тронул тогда деда за рукав. «Найди того целителя и засуди его», — Валет дотронулся до виска ставшим уже привычным жестом. «Это он виноват, что волосы на виске все еще не растут, а я привлекаю своей экзотичной стрижкой нездоровое любопытство окружающих». Мистер Принц хмыкнул и потрепал ворона по голове. «Конечно, ты прав, это твоя прическа виновата. А что там с Лестринджами?» Ворон осторожно задал интересующий его вопрос. «Я слышал, как он орал, что его дом ограбили. Не знаю», — пожал плечами мистер Принц. «Судя по тому, что на похороны меня никто не приглашал, он умудрился что-то наплести этому своему лорду. А может быть, похищенные вещи не были так уж ценны. Хотя когда я слушал бессвязное бормотание Руди, у меня создалось впечатление, что лорд побаивается этих вещей, что ли. Не знаю, как объяснить. Вроде бы, это очень ценные вещи, но сам хозяин, прекрасно осознавая их ценность, не хочет больше их видеть». В это время прозвучал гудок паровоза. «Беги, не хватало тебе еще на поезд опоздать». Это 1 сентября существенно отличалось от всех предыдущих. После распределения IP студентов не отпустили по гостиным, как обычно. Факультетские столы опустили, а перед преподавательским столом выстроилась очередь. Деканы всех 4 факультетов и директор занимались непривычным для них делом, они распределяли учеников по спальням. Впервые принадлежность к факультету не учитывалась. Первыми подходили те студенты, которые уже определились с будущими соседями. Расселяли учеников по 3 в каждую комнату. К ворону еще за ужином подсел Мальсибер. «Ну что, мы остаемся жить вместе?» Ворон кивнул. За год, проведенный бок о бок с Рейнардом, он настолько привык к его присутствию, что менять уже знакомого соседа на кого-то другого ему не хотелось. «А третьим кто будет? Не знаю, может, Кроу». Ворон поморщился. Мальсибер скривился. Он разделял неприязнь ворона к этому слизеринцу. В это время объявили о начале распределения, и к ним протиснулся Люпин. «Ребята, я тут подумал, может быть, я с вами комнату делить буду?» Робко спросил он ворона и Мальсибера. «Вот что, Ремус, я не против», — ворон серьезно посмотрел на оборотня. «Но только в одном случае. Ты сам ему все расскажешь». «Хорошо», — немного помявшись, пробормотал Люпин. «Нет, ты не понял, Ремус», — ворон улыбнулся. «Ты сейчас все ему расскажешь, до того момента, когда нас уже поселят вместе». Люпин задумался. Очередь успела продвинуться на 1/3, когда он поднял голову и нерешительно кивнул. Мальсибер с любопытством смотрел на него. Ремус оттащил своего потенциального соседа в сторону и что-то зашептал ему на ухо. Рейнард недоверчиво посмотрел на оборотня. «Что, правда?» Люпин кивнул и опустил взгляд. Что бы ни говорил ворон, а оборотень все еще выглядел забитым. «Круто!» — вскрик Мальсибера заставил многих повернуться и посмотреть в их сторону. Теперь уже Люпин недоверчиво и удивленно смотрел на слизеринца. «Эй, Ремус!» — голос Джеймса Поттера заставил оборотня вздрогнуть и обернуться. «Мы с Сириусом предлагаем тебе жить вместе с нами». «Извини, Джеймс!» — Ремус покачал головой. «Я буду жить с Северусом и Рейнардом. Мы еще в прошлом году это решили. Ты будешь жить со слизеринцами. Спокойно, Поттер!» — ворон подошел ближе. «Удар в таком возрасте – это нонсенс, но всегда могут быть исключения». «Какой удар?» Джеймс презрительно посмотрел на него. «В челюсть, например», – пожал плечами ворон и повернулся к Люпину. «Ну что, пошли, а то скоро рулетку запустят и разнесут нас куда придется, а у меня никакого желания нет с Поттером жить». Хмыкнув, Мальсибер толкнул плечом стоящего рядом с ним Сириуса и направился к преподавательскому столу. Им выделили комнату номер 36. Некоторое время директор Дамблдор смотрел на Ремуса, затем кивнул. «Ну что же, возможно, так действительно будет лучше». Ворон еще раз покосился на Люпина, затем встал. «Ремус, я пойду, мне нужно подумать». Оборотень рассеянно кивнул и снова уставился на воду. Задвинув поглубже под стол рюкзак с трофеями, куском угля и дрелью, ворон вышел из кабинета. Возле лестницы он остановился, услышав чью-то приглушенную брань. «Мерлиновы дети, чтоб вам каша впрок не пошла, это же надо было в первый же день так стену изуродовать». Ворон осторожно начал спускаться, пока не увидел на лестничном пролете смотрителя Филча. Сквиб, глухо ругаясь, рассматривал картинку весьма скабрезного содержания, которая была укреплена на стене магией. Внезапно Филч вытянул вперед руку и с силой провел пальцами прямо по нити закрепляющего картинку заклятия. Удовлетворенно кивнув, Пожилой смотритель поднял тряпку и начал стирать полуголую нимфу, строящую глазки старому фавну. Ворон протер глаза и уставился на Скриба, затем повернулся и бросился бежать обратно в кабинет. «Роксана, и что ты орешь? Скрибы, они видят заклятия?» «Да, просто сами воспроизводить их не могут, им не хватает сил. Но влиять, исправлять, встраивать дополнительные нити, менять их, я поняла. С тех пор, как к скрибам стали относиться даже хуже, чем к маглорожденным, количество годных артефактов резко уменьшилось. Но какой идиот это сделал? Имя этим идиотам, чистокровные магические семьи», — скривилась Роксана. «О чем вы говорите?» Люпин поднялся с пола и подошел к ворону. «Понимаешь, чтобы создать артефакт, нужно обладать двумя незаменимыми качествами. Нужно видеть структуру заклятия и иметь способность влиять на отдельные нити. Это сложно, видеть заклятия? Нет, я тебе попозже покажу, как это делается, но вот влиять на нити. Если ты хочешь что-то поменять, то ты должен использовать магию, не руками же ты будешь нити раскручивать». «Логично», — Люпин нахмурился. «А вот здесь начинаются трудности. Обычные маги не могут этого делать из-за того, что им очень сложно манипулировать мелкими потоками. Это как если бы ты пытался огромным половником размешивать сахар в кофейной чашке. А при чем здесь скрибы? Они же не маги», — Люпин не мигая смотрел на ворона. «Как это не маги? Они маги, иначе не могли бы вообще видеть магические нити. Только вот сил на то, чтобы создать какое-нибудь заклятие, у них нет. Их магический поток слишком тонкий. Но таким тонким потоком они могут без особых проблем изменять нити чужих заклятий или вплетать их в какую-нибудь вещь. В общем, все скрибы – потенциальные артефакторы. Но почему их этому не учат? Ведь можно же создать специальный факультет в Хогвартсе, например». «Это очень хороший вопрос, Римус», – ворон смотрел на шкаф, что-то обдумывая. «Только он задан не тому человеку». Найдя взглядом то, что искал, ворон достал с полки свиток, написанный в виде исключения на английском. На нем был подробный чертеж для создания простейшего артефакта – тарелки, которая после мытья сама летела на свое место. Это было учебное пособие для ученика-артефактора. Свернув свиток, ворон побежал к двери. «Ты куда?» – успел спросить Люпин. «Свататься?» Подмигнул ему ворон и выскочил за дверь. Глава 28. Где-то этот оборотень слишком медленно развивается. Высокий и стройный темноволосый мужчина с идеальными чертами лица общипнул виноградину от грозди и закинул ее в рот, разглядывая дымчатую иллюзию Хогвартса и склонившегося над старинным фолиантом темноволосого мальчика. Все идет своим чередом, особенно, если вспомнить, каким он вообще должен был стать. Вмешательство ворона явно пошло ему на пользу. Миловидная женщина поднялась со своего ложа и подошла к мужчине. «Ты хочешь сказать, наше вмешательство? Ворон же не родился в этом мире». Находящиеся в зале демиурги негромко рассмеялись. «И что ты предлагаешь?» Невероятно прекрасная девушка потянулась и с любопытством посмотрела на мужчину. «Теоретически, он знает все для того, чтобы перекинуться без помощи Луны», — мужчина задумался. «После первого превращения изменения пойдут быстрее, да и учиться он станет более усердно, чтобы удержать зверя. А это значит, что ворон будет вынужден поднять свою ленивую задницу и начнет осваивать навыки владения холодным оружием вместе с приятелем, чтобы помочь ему, а там еще и мальчишку этого, третьего, подтянут». «Согласен, вот только зачем все это ворону, он же обычный ворюга», — хохотнул дородный мужчина, поглаживая свою роскошную бороду. «Вот именно», — женщина нахмурилась. «Ему наплевать на весь этот мир. Даже если он будет гореть синим пламенем, ворон просто постарается найти уютную дыру, чтобы там спрятаться самому и спрятать своих близких. Он никогда не вмешается ни в какие войны, просто уберется подальше от противоборствующих сторон, только если опасность не начнет угрожать его близким». «Вот именно. Искра хаоса, которую подкинул в его кровь игрок, чтобы мальчишку не выкинуло из этого мира, влияет на окружающих его людей, так или иначе изменяя эту историю, так почему бы нам немного не расшевелить самого вора?» Ворон весьма нервно реагирует на опасность, которая может даже гипотетически угрожать родным ему людям. «Как он Лестринджи наказал?» Идеально прекрасный мужчина усмехнулся и снова посмотрел на неподвижно сидящего за книгой волчонка. «Но мы ведь не вмешиваемся в течение истории», — неуверенно произнесла женщина. «Брось, мы уже столько раз вмешались. К тому же, мы не вмешиваемся напрямую, просто слегка подталкиваем события, чтобы интереснее было наблюдать. И что ты предлагаешь?» всего лишь ускорить развитие оборотня. Игрок этого не одобрил бы, задумчиво произнес дородный мужчина. А где ты видишь игрока? Девушка обвела взглядом помещение. Это не его игра, и мы можем делать в ней все, что захотим. К тому же, игрок слишком занят своим воспитанником, чтобы вмешаться. Это может быть опасно. Женщина окинула взглядом маленькую стройную фигурку волчонка. Он или они могут погибнуть. И что, даже если оборотень погибнет, ворона это встряхнет. Он в любом случае начнет действовать, развиваться, а не искать себе помощников для совершенствования воровского мастерства. Хорошо, ты прав. Что такое жизнь какого-то оборотня, если от этого зависит динамичность игры? Женщина махнула рукой в сторону призрачного Хогвартса. Роксана вздрогнула. Она почувствовала, как чья-то невероятная сила что-то изменила в замке. Прислушавшись к своим ощущениям, хранительница определила, что эта сила не несет в себе агрессию. Однако чувство чьего-то присутствия, чьего-то праздного любопытства не давало ей расслабиться. Определив точку приложения неведомой силы, Роксана поплыла к этому месту, чтобы разобраться. Ремус Люпин потянулся и отложил фолиант. Северус куда-то убежал, да так и не вернулся. Люпину хотелось есть. Он опять засиделся за чтением и пропустил обед. Оборотень отложил книгу и направился к выходу из комнаты, решив про себя, что только немного перекусит, а потом обязательно поговорит с сэром Николасом и попросит привидения начать заниматься с ним фехтованием. Во всех прочитанных материалах ясно говорилось, что без владения холодным оружием стать полноценным берсерком невозможно. Почему невозможно, Люпин не понял, но принял на веру. Он уже шел по коридору к выходу на седьмом этаже, когда прямо перед ним раздался едва слышный щелчок. Ремус остановился и настороженно огляделся по сторонам. Ничего подозрительного не заметив, оборотень пожал плечами и сделал очередной шаг. Плита под ним дрогнула и резко наклонилась. Люпин не успел даже закричать, когда почувствовал, что проваливается куда-то вниз. Упал он удачно, ничего себе не повредил, а в помещении, где он оказался, было достаточно светло. Ремус встал и огляделся. Находился он в одном из заброшенных коллекторов Хогвартской канализации. Резкий характерный запах, заставивший оборотня чихнуть, ясно указал ему на место его нахождения. «Помогите!» Эхо отразилось от древних стен и вернулось к Ремусу. «Ну что же, я попытался». Он поежился и направился по коридору, надеясь, что тот выведет его хоть куда-нибудь поближе к выходу. Далеко Ремус не ушел. Внезапно до его чуткого слуха донесся шорох, как будто недалеко ползло чье-то огромное тело. Замерев на несколько секунд, парализованный ужасом волчонок услышал, что звук стремительно приближается к тому месту, где он стоял. Ремус резко развернулся и бросился бежать, поскуливая от страха. Свернув в очередной раз, он остановился. Перед ним была знакомая призрачная фигурка. «Следуй за мной», огненная надпись быстро растаяла в воздухе. Охранительница стремительно поплыла по коридору. Ремус, не раздумывая, бросился за ней. Выскочив из очередной трубы, Роксана вдруг замерла и повернулась к Ремусу, заломив руки. Перед мальчиком возникла надпись. «Слишком поздно, он выследил тебя. Сколько до выхода?» прошептал Ремус, почувствовав за спиной шевеление. «Метров 100, не оборачивайся. Взгляд Василиска убивает. Что мне делать?» В голосе Люпина смешались паника и отчаяние. «Перекидывайся. Зверю не страшен взгляд, да и яд не смертелен. У тебя появится шанс вырваться». Ремус попытался сосредоточиться, как было написано в книгах, но получалось плохо. Его трясло от ужаса. Времени на то, чтобы помедитировать, не было, и Ремус понял. Это конец. Он практически смирился со своей судьбой, окончить жизнь в желудке гигантской змеи, но вот зверя такая перспектива совершенно не устраивала. Руку пронзила острая боль от вонзившихся в плоть клыков. В последний момент Ремус успел отклониться в сторону, и змея, целившая в шею, промахнулась. Последнее, что помнил Люпин, ужасная боль, не только в руке, но и во всем теле, после чего он отключился. Очнулся Ремус почти сразу. Вначале ему показалось, что он видит кошмарный сон, но тело в невероятном прыжке ушло от очередного броска огромной змеи, и Люпин понял, что это прыгнул он сам. Сознание словно раздвоилось. Одна часть, словно со стороны, вяло наблюдала за метанием молодого волка по узкому коридору. Вторая не отличалась особой изощренностью мышления. Мысли этой части сознания были очень простыми и обрывистыми. Разорвать, кровь, смерть. В очередной раз ударившись о стену от удара мощного змеиного хвоста, Ремус осознал, что если он хочет выжить и не сойти с ума, Нужно как-то объединить эти два потока сознания. Отпрыгнув от Василиска, оборотень замер и, зажмурившись, сосредоточился. Обрывки звериных, продиктованных инстинктами, мыслей вплелись в вялые пораженческие мысли человека и словно встряхнули их. Слух сразу же обострился, запахи стали ярче и разнообразнее, зато зрение потускнело и потеряло краски, но приобрело объем и контрастность. Кусай в основание черепа. Там у Василиска в самое уязвимое место. Роксана металась вокруг змея, отвлекая его внимание от оборотня. Заметив надпись, видимо, давно уже висящую в воздухе, Римус кивнул. Волк присел на задние лапы, пригнулся и, выбрав подходящий момент, прыгнул. Мощные челюсти точно нашли просвет между плотными чешуйками. Змей тонко зашипел и начал изо всех сил мотать головой. Римус не удержался на скользкой чешуе и упал на пол, больно ударившись боком. Быстро, вставая и ходу, Роксана понеслась по коридору, а молодой оборотень, собрав остатки сил, рванул следом. Ворон раздраженно упал на диван рядом с фонтаном. Этот Филч ужасно упрям. К тому же ему слишком долго внушали, что он ничтожество. Разумеется, он мне не поверил, но я просто так не отстану. Главное, что он забрал пергамент. Конечно, он считает, что конфисковал его, но это не важно. Сейчас нужно будет как-то умаслить его кошку. Интересно, она ест магловские кошачьи консервы? Бормотал ворон, глядя на струящуюся в фонтане воду. Звук, раздавшийся из промежутка в стене, где не было книжных стеллажей, заставил валета встать с дивана. Вытащив палочку, он подошел ближе. Проем открылся внезапно, ворон еле успел отпрыгнуть в сторону. Слова щитового заклятия застряли в глотке, когда из проема вылетела Роксана, и следом за ней выскочил окровавленный волк. Вход сразу же закрылся. Волк сделал еще пару шагов по ковру и упал на бок, заскулив от боли. По его шкуре прошла дрожь, очертания поплыли. Болезненная трансформация усилила страдания оборотня, и он потерял сознание. Ворон подскочил к голому, свернувшемуся в клубок люпину. На его теле остались раны. Кто их нанес, если они сами не исчезли? Пробормотал ворон, лихорадочно стаскивая с себя мантию и аккуратно укутывая тело волчонка. Василиск, он попал к нему случайно. Если бы люпин не смог перекинуться, то был бы уже мертв. Но раны, нанесенные самим Василиском, просто так не проходят. К тому же его несколько раз укусили. Боги, прошептал ворон, с трудом поднимая тело Римуса. Я его не донесу, я легче, чем он. В его голосе прозвучало отчаяние. Я могу кого-нибудь позвать. Приведи сюда Мальсибера. Принял решение ворон, с трудом дотащив неприходящего в себя Римуса до дивана. «Надеюсь, ты успеешь», – прошептал он, садясь на пол и закрывая лицо руками. «Не паникуй, оборотни живучие. Раз не умер сразу, значит оклемается. К тому же целители ему мало в чем могут помочь. Придется вам самим справляться. Что мне делать?» Ворон поднялся и с надеждой посмотрел на хранительницу. «Во-первых, промой раны простой водой, а потом, вот этот свиток». Поэтапная помощь раненому оборотню. Но вначале как следует промыть раны. В это время люпин открыл глаза. Обведя мутным взглядом комнату, он увидел Роксану. «Я его убил», с трудом разлепив пересохшие губы, пробормотал оборотень. «Нет», хранительница покачала головой. «Ты еще слишком молод. Твои клыки еще малые и не достали до жизненно важных центров. Но, ты наглотался его крови. И что это значит?» Ворон снял с себя рубашку, свернул ее и, намочив водой из фонтана, принялся осторожно промывать раны Римуса. «Не знаю, время покажет. Иди, приведи Мальсибера». «Да и, Роксана», ворон задумчиво рассматривал оборотня. «Тянуть уже нельзя. Попроси заглянуть сюда сэра Николаса и кровавого барона». Хранительница кивнула и исчезла. «Ты решил со мной позаниматься?» Слабо улыбнулся Римус и вздрогнул, когда ворон коснулся раненой руки. «Ты умеешь убеждать», хмыкнул ворон, промыл окровавленную рубашку прямо в фонтане и вернулся к своему занятию. Глава 29. Ворон отошел от уснувшего Римуса и сел за стол. Мальсибер был прямо с порога послан в теплицу, за некоторыми травами, которые люпину предстояло съесть. У ворона плохо получалось понять, почему Римус должен жевать травы. Не проще было бы приготовить зелье, но в свитке четко говорилось, что оборотень должен именно съесть их, причем в четко определенной последовательности. Решив принять данное руководство на веру, валет составил список, который вручил Мальсиберу, который просто разрывался от любопытства. Ворон посмотрел на вздрагивающего во сне люпина. «Роксана, как так получилось, что он нарвался на Василиска, не знаю. Я почувствовала, что в замке что-то меняется. Как оказалось, это изменилась одна единственная плита по ходу следования Римуса. Он упал практически на голову змея. Это было вмешательство извне, да. Но что конкретно, я не могу сказать. Что-то могущественное, что-то древнее. Лучше не узнавать подробностей, Роксана поежилась. Да, наверное, ты права, Ворон задумался. Если это была сила сродни той, что вышвырнула его в эту реальность, то лучше действительно не знать. Но что, если нечто подобное повторится, тогда и будем думать, отрезала хранительница. Хорошо, согласился Ворон. Думать о том, что кто-то собирался убить Люпина, действительно не хотелось. Ты видела призраков? Да, они согласны, даже рады. Еще бы, такое развлечение. Они встретятся с вами в выручай комнате завтра после обеда. Где? В выручай комнате. Я ее покажу тебе, когда Мальсибер вернется. А Римус точно до завтра выздоровеет? Точно. Ему нужно еще раз перекинуться в волка и обратно, только осознанно. А вот как на него яд и кровь Василиска повлияли, можно будет сказать только во время полнолуния. А травы тогда зачем? Они усиливают концентрацию у оборотней. Ворон посмотрел на фонтан, затем снова на Роксану. Когда мне можно будет заняться магией воздуха? Года через два, когда ты станешь приличным магом. Почему? Потому что стихия – это не шутка, это не люмос. Произнеся заклинание стихии, ты не сможешь остановить его финити. Ты должен будешь в первую очередь почувствовать ветер, впустить его в себя, стать его частью. А для этого ты должен быть приличным магом и достаточно взрослым человеком с устойчивой психикой, чтобы не сойти с ума. Ты меня убиваешь, простонал Ворон и качнул ногой под столом, наткнувшись на какой-то твердый предмет. Хлопнул себя по лбу и вытащил рюкзак. «Вот, ты не знаешь, что это?» Он выложил на стол кусок угля и украденные у Лестринджи вещи. Роксана медленно подплыла к столу, передвинула уголь поближе к другому куску. «Это блокиратор. Он на время блокирует магические проявления, но не разрушает их. Эй, аккуратней, я же их перепутаю». «Не перепутаешь, они разные, приглядись». Ворон прищурился и принялся разглядывать оба, казалось бы, абсолютно одинаковых куска. Внезапно он увидел, как в блокираторе промелькнула красная искра, затем еще одна и еще. Сфокусировав зрение на угле, Ворон словно впервые увидел этот кусок. Он был пронизан очень тонкими красными нитями, с концов которых время от времени срывались искры. Первый же кусок, который разрушал заклятие, оставался непроницаемо черным. А что, есть и другие виды? Конечно, это не редкие вещи. Стены камеры Скабана состоят из множества различных кусков. Они составляют сложные узоры, если приглядеться. И что они делают? У них два предназначения. Во-первых, заключенные не могут в камерах колдовать. А во-вторых, стражи не могут зайти в камеры. Они магические существа, и их просто уничтожат эти узоры. Странная забота, продуманная. В каждой камере есть два места, где действует несколько определенных заклятий. На двери, так заключенным доставляют пищу и воду, и над отхожим местом. А при чем здесь стражи? Азкабан с незапамятных времен охраняется дементорами. Поверь, никто не сможет удержать голодного стража от попытки полакомиться душой заключенного, и никакие запреты на них не будут действовать. Демиург, ну и гадость же это ваша тюрьма, Ворон почувствовал тошноту. Дементоры, надо же, в воцарившейся тишине, прерываемой только громким дыханием Люпина, Ворон попытался представить себе это ужасное место. Понял, что если будет представлять дальше, то не уснет, и кивнул на чашу и медальон. «А это что?» «Не знаю», Роксана нахмурилась. «Очень знакомая магия». «О, я вспомнила. В выручай комнате хранится диадема с похожей магической начинкой. Может быть, это комплект СС?» Ворон в очередной раз посмотрел на медальон. «Это случайно не вещь Салазара?»